Глава 23. Тут Рина оторвала меня от считывания эмоций Орвина. Она поднялась со своего места и, пробормотав, что скоро вернется, двинулась вглубь рощицы, у которой мы остановились на ночевку. Показалось, что глаза ее влажно сверкнули. Неужели плачет? Но направить в нее другой лиловый шарик я не успел. Она уже скрылась за деревьями, а я еще был слишком неловок в управлении своими новыми возможностями. Зато эмоции Сердана продолжались ощущаться, и его недовольство после поступка Рины усилилось. «Ну и долго ты еще будешь мучить девочку?» — прорезал давящую тишину его грубоватый голос. Концентрация сбилась, и я вынырнул из состояния медитативного транса. Правда, с удивлением понял, что до сих пор могу ощущать эмоции Сердана. Выходит, пока не иссякнет количество пыльцы, которую накинул на него, смогу это делать, даже не контролируя процесс. Интересное наблюдение. Думаю, оно может мне не раз пригодиться. «Мучить?» — спокойно спросил я, поднимаясь с земли и разминая затекшие мышцы. «В чем же я ее мучаю?» «Как будто сам не видишь», — пробурчал Сердан. «На ней лица нет в последнее время. Строишь из себя ледяного истукана. Лучше бы с самого начала так себя с ней вел, тогда бы точно за тобой не увязалась». «Послушай, Орвин». Я подошел и присел рядом с костром. Помешал ложкой кашу в оставленном Риной котелке. «Я ничего ведь ей не обещал. С самого начала был честен. Говорил, что между нами ничего серьезного не будет». «Так ведь кто ж тебя о чем серьезном просит?» — покачал головой лейтенант. «Она ведь как собачонка. Хотя бы какой-то ласки твоей выпрашивает. Как будто от тебя бы убыло, если бы проявил интерес». «Какой смысл?» Я пожал плечами. «Чтобы она еще больше голову потеряла?» «Куда уж больше», — пробурчал Сердан. «А вообще, хочешь на чистоту, Аллен?» «Конечно. Предпочту всегда слышать от тебя правду, какой бы она ни была», — отозвался я, пробуя кашу. «Чуть пересолена, но терпимо». «Хорошая она девочка, чистая и порядочная. За тобой в огонь и в воду пойдет, если потребуется. Хватайся за нее и цени свое счастье, пока не увели. Понимаю, ты ее считаешь себя неровней. Но уж прости, Аллен, ты теперь тоже не тир. А лучше Ринки нашей вряд ли найдешь. Да если бы мне по молодости такая попалась, уж я бы не упустил, поверь». «Так зачем же дело стало?» — шутливо поддразнил я воина. «Ты еще далеко не старый». Улыбка будто застыла на моем лице, когда я ощутил легкое смущение Сердана и нечто иное, всколыхнувшееся в его эмоциях. «Ого! И как я раньше не замечал-то? Так ведь он к Рине неравнодушен». «Да куда мне за юными девицами бегать?» — пробурчал Сердан, отворачиваясь. «Тем более, что ты один у нее в голове». «Орвин», — осторожно проговорил я, — «скажи правду, Рина тебе нравится?» Он промолчал, и я уже более настойчиво попросил. «Скажи честно. Тем более, что я могу тебе точно пообещать, что с моей стороны к ней и дальше не будет никаких поползновений. Не хочу я пудрить девчонке голову. Именно потому, почему ты и сказал. Она слишком порядочная и чистая. Втемяшила себе в голову, что любит меня, и никто другой ей не нужен. Но если окончательно поймет, что шансов нет, ей будет очень больно. Ты сможешь помочь и утешить в трудную минуту. Она будет тебе за это благодарна. И, вполне возможно, постепенно проникнется теплыми чувствами к тебе. Главное, не теряйся. Хотя чего я от тебя учу-то? Сам, небось, знаешь, как с женщинами обращаться». Сердан неопределенно хмыкнул. «Знаешь, Аллен, все больше поражаюсь тому, как ты изменился. Рассуждаешь не как 16-летний юнец, а куда более умудренный опытом мужчина. На пороге смерти каких только изменений в человеке не происходит», — осторожно сказал я, понимая, что мы ступаем на шаткую почву. «Если Орвин поймет, что никакой я на самом деле не Аллен, кто знает, как поступит. Ведь его преданность Тире Беатрисе я уже успел оценить по достоинству. Вдруг воспримет меня как некую враждебную сущность, убившую настоящего сына его покровительницы». «Ты прав», — к моему облегчению предпочел оставить эту тему Сердан. К счастью, его сейчас больше интересовало другое. «А насчет твоих слов про Рину? Разве я для нее не слишком стар? Она только посмеется, если начну за ней ухаживать». «Глупости не говори», — фыркнул я. Какой женщине не будет приятно, если за ней начнет ухаживать такой бравый вояка? А насчет старости? Ты бы сбрил свою бороду, а то она тебя лет на 5 старит, если не больше. Полагаю, Рина оценит». «Думаешь?» Он в сомнении почесал эту самую бороду, в которую затесалось уже немного седины. Я вспомнил, как Нинка всегда ворчала о том, что терпеть не может небритых и недоумевает по поводу нынешней моды на бороды. Так что мою попытку отрастить себе нечто подобное решительно пресекала. «Так, а вот об этой предательнице думать точно не стоит. Сразу настроение портится. Хотя, стоит признать, было в нашей совместной жизни и много хорошего. Только от осознания того, что все это было фальшивым и ненастоящим, еще паршивее на душе». «Уверен», — усмехнулся я. Нашу беседу прервало возвращение Ирины. Она прятала от нас покрасневшие глаза и старалась сделать вид, что все в порядке. Снова вернулась к котелку, а потом начала разливать всем кашу. Я заметил, что Сердан теперь смотрит на нее как-то по-новому. По-видимому, мои слова о том, что она и правда может переключиться на него, если все сделает правильно, крепко его зацепили. Я же только порадуюсь, если у них все сладится. Орвин мужик хороший, основательный. Рина за ним как за каменной стеной будет. А с моей души тогда свалится огромный камень. А то чувство вины все равно продолжал ощущать. Как ни странно, никаких собственнических инстинктов и ревности не проснулось при мысли о том, что придется отдать свою бывшую любовницу другому. И это лучше всего подтверждает то, что ничего серьезного я к Рине не испытывал. Так что советом да любовь, как говорится. Я с тщательно скрываемой улыбкой наблюдал за тем, как Сердан помогает девушке после ужина мыть котелок. Что-то ей рассказывает, отчего Рина постепенно перестает кукситься и начинает робко улыбаться. Вот ведь старый ловелас. И правда ведь умеет с женщинами обращаться. Почему, интересно, не женился до сих пор? Может, считал, что так станет хуже служить моей матушке? Или до Рины ни одна девушка ему настолько сильно не нравилась? Кто его знает? А напрямую спрашивать неудобно. Рин, кстати, маленькая лиса, то и дело на меня поглядывала. Уж не заревную ли? Я даже подыграл немного, поджав губы и зыркнув недовольно, из-за чего она стала еще более благосклонно улыбаться Сердану. Мысленно хмыкнув, я начал укладываться спать. До столицы ехать еще 1,5 недели. Пока дорога проходит спокойно, никаких разбойников по пути нам не встречалось. В ближайшем от трактира приют путника городе мы продали лишних лошадей и трофейную экипировку. За все выручили 55 золотых, что очень радовало. Мои капиталы пусть потихоньку, но множились. А во время пути я выкраивал иногда моменты, чтобы заряжать камни, которые дала Тирра Беатриса. Емкость у них оказалась очень велика, так что с учетом того, что не всегда получалось уделять этому внимание, за 4 дня удалось подзарядить только 2. Но и то хорошо. Причем то, что они универсальные, может сыграть мне на руку и увеличить их стоимость. Впрочем, как и уменьшить, пока понятия не мог. А самостоятельно вычленять определенный вид энергии до сегодняшнего дня не был в состоянии. Но теперь попытаюсь зарядить следующий камень какой-нибудь одной энергией, фильтруя ее в источнике. До следующего более-менее крупного города должен справиться хотя бы с одним. А там пойду в лавку артефактора и попробую продать. Вот и посмотрим, какие будут пользоваться наибольшим спросом. Так, за размышлениями о том, что еще предстоит сделать, я и уснул. Глава 24. В город Кайм мы въехали на 6-й день пути. По размеру для местных он считался довольно большим. Хотя в моем понимании было совершенно иначе. Привык все-таки мерить мерками родного мира. Но, как бы то ни было, здесь были и артефакторские лавки, и рынок, и все прочее, что нас сейчас интересовало. Рине явно нужно прикупить еще одежду, а то с собой она взяла слишком мало подходящей. Сердан тут же вызвался ее сопровождать и решил взять на себя закупку припасов, их стоило пополнить. Мы договорились встретиться через 3 часа в трактире «Дикий гусь», неподалеку от городских ворот, и разошлись. Я с улыбкой смотрел вслед этой колоритной парочке. Орвин все таки внял моему совету и сбрил растительность на лице, чем сразу омолодил себя лет на 6. По крайней мере, теперь ему ни за что не дашь больше 35. А фигура у него и так, как у молодого. Подтянутая, мускулистая, ни грамма лишнего жира. Женщины такое любят. Плюс еще он не упускал случая отвесить девушке комплимент или рассказать очередную забавную историю из своей жизни. Она вначале чуть ошалела из-за таких перемен. Орвин сказал, что борода ему просто надоела, вот и решил сбрить. А насчет внимания к Рине ничего уточнять не стал. Но девушка, думаю, и так поняла, что нравится воину. Да и недовольной из-за его ухаживаний не выглядела. Правда, на меня все равно посматривала иногда. Но, не видя нужной реакции с моей стороны и попыток пресечь подобное на корню, постепенно смирилась. Но мне хочется так думать. Эмоции своих спутников я с тех пор не читал. Как-то непорядочно все-таки. Тренировался на животных. Да и лучше, наверное, не знать, что там у женщины в голове делается. Испытывать чувство вины не слишком-то приятно. Рина все еще изображала из себя парня, и рядом с бравым воякой Орвином выглядела маленьким воробушком, заглядывающим ему в рот. Он же что-то ей с вдохновенным видом вещал, довольный ее вниманием. В общем, похоже, у них таки все сладится, чему я очень рад. Подождав, пока друзья скроются из виду, я повел своего коня в поводу по городским улочкам. Местный, которого я спросил про артефакторские лавки, рассказал о расположении двух. Других тут не имелось. Причем один артефактор как раз был в отъезде по каким-то своим делам. Так что выбор у меня невелик. Отправился к тому, кто был на месте. Вид артефактора немного удивил. Почему-то представлял людей этой профессии или низкорослыми гномами, или худосочными стариками, повернутыми на науки. Этот же оказался громадным увольнем с явной примесью орочьей крови. Как он своими огромными ручищами умудрялся создавать такие деликатные вещи, можно было только догадываться. Но, наверное, справлялся неплохо. Лавка его выглядела процветающей. Впрочем, в основном из ассортимента было представлено оружие, усиленное магией земли. Это помогало сделать его более прочным и надежным. Посмотрев на полуорка в истинном зрении, увидел, что источник у него средненький, а вот эльм тонкий. Не до такой степени, как мой, но все равно невелик. Теперь понятно, почему он выбрал именно эту стезю. «Добрый день, уважаемый мастер!» — вежливо поздоровался я. Артефактор как раз возился с каким-то кинжалом, напитывая его энергией. Не отрываясь от своего занятия, он почтительно, но без излишнего подобострастия кивнул и спросил. «Добрый день, ваша милость. Интересует артефактное оружие или бытовые артефакты для облегчения веса в дорогу?» Все это у нас было. Матушка позаботилась. Так что я лишь отрицательно замотал головой. «Нет, благодарю». Говорить о его ошибке из-за того, что обратился ко мне как к аристократу, я не стал. Может, так удастся выгоднее пристроить накопители. Все же аристократа не решится слишком явно облапошить. Но на всякий случай лиловую пыльцу я в него все-таки выпустил. Уловил ленивый интерес в мою сторону. После того, как я отказался от того, что он мог предложить, полуорк не был во мне сильно заинтересован. «Я хотел бы предложить вам несколько камней-накопителей». Подосадовал, что запитал их целительской магией. Но кто ж знал, что у артефактора, к которому обращусь, будет нужда в земляной. Хотя, может, для перепродажи возьмет. Полуорк благосклонно кивнул. «Покажите, что у вас есть». Он оторвался от своего занятия и отложил в сторону кинжал. Я молча выложил перед ним два алмаза и изумруд. Именно последний заряжал светлой энергией. Артефактор применил уже знакомое мне диагностическое плетение и некоторое время рассматривал камни, потом удивленно поднял голову. «Я ведь не ошибаюсь. Это универсальная энергия?» «Именно так», — гордо сказал я. «Сколько они могут стоить?» «Чисто теоретически, конечно, намного больше, чем я могу вам предложить», — в задумчивости потер подбородок полуорк. «Но на практике, к сожалению, мало найдется желающих их купить. Для однонаправленных артефактов лучше использовать камни энергии их вида. Вот для более сложных там, да, ваши камни бы отлично подошли». Но, к сожалению, таких мастеров давно нет. А если вставить ваши в обычные, будет теряться много энергии других видов впустую, так что это невыгодно. Я даже расстроился. Купить их я у вас все-таки могу. С учетом себестоимости камней заплачу 100 золотых. Вот ведь жук. Говорит с таким видом, словно и правда мне одолжение делает. Если бы я не считывал сейчас его эмоции и не знал от матери, сколько реально стоят сами камни и накопители на их основе, мог бы и поверить. Нет, благодарю. За 100 я могу и сам камень продать, без наполнения энергией. Начался торг, из-за которого у меня 7 потов сошло. Никогда не думал, что полуорки могут торговаться не хуже гномов из фэнтези-книг. Мысленно усмехнулся. Стереотипы до добра не доводят. Но в итоге мы сошлись на 230 золотых, что, в принципе, неплохо. Конечно, я рассчитывал на большее, но сам виноват. Нужно было сразу уточнить, будут ли пользоваться спросом накопители с таким видом энергии. Сомневаюсь, что где-то мне дадут намного больше. А продавать часть камней мне так или иначе придется. В столице как-то придется устраиваться, до того, как меня поселят в общежитие. Да и на мне теперь висит забота о 2 слугах. А вот целительский за предложенную им цену в 260 и даже 280 я не продал. Больше полуорк не готов был предложить, поскольку не выиграет тогда много на перепродаже. Лучше отыщу в столице лавку артефактора-целителя и продам там по полной стоимости. В общем, из лавки я вышел богаче на 460 золотых, что вполне неплохо. Друзей я нашел там, где и договаривались. Они уже успели заказать себе сытные обеды и о чем-то весело болтали. Глаза Рины блестели, и выглядела девушка очень довольной. Да и приоделась получше. Теперь на ней был добротный коричневый мужской костюм и кожаная куртка с магическим усилением, взамен той, что была на ней раньше. Это могла частично заменить доспех и служила куда лучшей защитой. Приобрели они для Рины и небольшой кинжал с ножнами и специальным поясом. Я мысленно прикинул, во что мне это обошлось, но ворчать не стал. С собой я им давал 10 золотых на все про все. Если вложились, то и ладно. Но, к моему удивлению, Орвин отдал мне 7 золотых и сказал, что остальное потратил на припасы. А одежду и все необходимое для Рины купил за свои. Захотел сделать ей подарок. Девушка при этих словах зарделась и благодарно посмотрела на Орвина. «Что ж, раз ты так решил, возражать не буду», — спокойно отозвался я. «И давайте все-таки обсудим жалование, которое я буду вам обоим платить. А то неудобно как-то. К тому же я сегодня заработал денег на продаже накопителей, так что могу себе это позволить». «Да не надо мне пока ничего», — попытался отказаться Орвин. Но я был непоколебим. Рина же молчала и не вмешивалась, но посматривала на меня с некоторой прохладцей. Похоже, ее обидело, что я не запротестовал, когда Сердан захотел оплатить ее снаряжение из своего кармана. Наверное, ожидала иного, что свою женщину я захочу одеть сам. Вот только я не считал Рину таковой. Конечно, в ином случае я бы, естественно, оплатил все, но раз Орвин официально дает понять, что имеет виды на девушку, мешать ему не стану. Чем раньше Рина начнет именно в нем видеть своего мужчину, тем лучше для всех. «Вполне возможно, что скоро у тебя своя семья появится, так что деньги на обустройство понадобятся», — многозначительно проговорил. Рина вздрогнула, уловив намек, и посмотрела еще более хмуро. Настроение у нее окончательно испортилось. Не обращая внимания на кусающую от досады губы девушку, я сказал. «Сколько ты получал на службе у моего отца, Орвин?» «По 10 золотых в месяц», — спокойно отозвался тот. «Тогда буду платить тебе столько же», — решил я. «Рине по золотому». Она удивленно охнула. «Это слишком много, господин Аллен. Мне по 0,5 золотого платили». «Но тогда тебе и не приходилось терпеть такие тяготы», — резонно возразил я. «К тому же есть у меня в планах открыть в столице свое дело. Так что проверенные люди мне будут нужны. А вас с Орвином я именно таковыми и считаю». Мои слова чуть улучшили настроение Рины, и выражение ее глаз смягчилось. «Какое дело, Аллен?» — с интересом спросил Орвин. Я заметил, что когда он был мной доволен, и когда рядом не было посторонних, он называл меня запросто. А вот в иных случаях переходил на официальный тон. Мысленно хмыкнул. Уже начинаю различать его эмоции и без применения магии. Посмотрел я на лавку местного артефактора и понял, что было бы неплохо открыть свою. Конечно, собственную продукцию смогу производить только когда немного освоюсь со своими способностями. А для начала можно и просто заняться зарядкой накопителей. Учитывая то, что в нашей лавке можно будет зарядить абсолютно все виды артефактов, это должно сыграть нам на пользу. В лавке мне понадобятся работники, так что буду рад, если вы с Риной там поселитесь. В любом случае, взять вас с собой в академию я не смогу. Как рассказывала матушка, простолюдинам не выделяется отдельное помещение для слуг. И нам так или иначе придется покупать для вас дом в городе. Что касается меня, то я тоже буду рад иметь крышу над головой и за пределами академии». «А средств на это все хватит?» — нахмурился Орвин. «Может, пока не стоит нам платить? Да и я мог бы выделить часть своих средств». «Об этом не может быть и речи», — спокойно возразил я. «Вы мои люди, а значит, подобные вещи — только мои проблемы». Серден с сомнением посмотрел на меня, но спорить не стал. Похоже, считал, что я просто не понимаю, с какими тратами столкнусь. В мое же начинание не шибко-то и верил. Но да ничего. Я докажу ему, что зря он до сих пор в глубине души считает Аллена неразумным мальчишкой. Если пойму, что дом в столице, пусть даже маленький, и лавку не потяну, придумаю что-нибудь другое. До приезда в Ограс успею еще подзарядить минимум 3 накопителя. А вместе с тем, который так и не продал полуорку, это уже больше 1000 золотых. На то, чтобы поселиться на каком-нибудь постоялом дворе, а потом спокойно заняться подзарядкой остального моего богатства, хватит с лихвой. А значит, средств хватит и на поступление, и на дом. Мать говорила, что во времена ее юности небольшой домик, пусть и не в центре города, можно было купить за 500. Так что шансы есть. Если же дела у меня с лавкой пойдут хорошо, это со временем окупится.